Житие святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Память. 9-22 сентября. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, представление 1696, принадлежал к дворянскому роду Углицких. Он родился около 30-х годов 17 века. Мирское имя его остается неизвестным, в семье священника Никиты, от матери по имени Мария. Благочестие, царившее в его доме, благотворно содействовало духовному развитию мальчика. С юных лет он горел любовью к Богу. С детства он отличался кротостью и прилежанием к молитве. Природные способности его раскрылись в Киево-Братской Богоявленской школе. Эти высокие и достолюбезные качества его души еще более развились под влиянием благочестивых наставников. Упражняясь в чтении Слова Божия и Писания святых отцов, и по ним устрояя свою жизнь, будущий святитель Феодосий возрастал и совершенствовался духом. Укреплялся в зрении истин православной веры и в подвигах благочестия, и своим прилежанием, покорностью и благонравием обратил на себя внимание школьного начальства. В годы обучения окончательно выявилось призвание Феодосия к иноческому подвигу. Все свободное от занятий время он давал молитве, богомыслию и чтению Священного Писания. За эти же годы сложилось у него последовательное православное богословское понимание веры, поскольку Киево-Братская Богоявленская школа являлась в то время ведущим центром борьбы православия против нападок католического духовенства, иезуитов и униатов. Вскоре после окончания школы будущий святитель принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосий, в честь основателя лавры. Этого подвижника он считал наряду с Антонием Печерским своим особым небесным покровителем. Киевским митрополитом Дионисием он был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но вскоре молодой инок, стремясь к уединению, покинул Киев и поселился в отдаленном Крупицком Батуринском монастыре, Черниговской епархии, славившемся строгой иноческой жизнью. Там он был посвящен в сан иеромонаха. В 1662 году за свою духовную мудрость и строгую подвижническую жизнь Феодосий был назначен игуменом в Корсунском монастыре Киевской епархии, а в 1664 году настоятелем древнего Киева Выдубицкого монастыря. Эта обитель незадолго перед тем находилась в руках униатов и была совершенно разорена. Но святому Феодосию, благодаря своей энергии и настойчивости, удалось быстро возродить Выдубицкий Михайловский монастырь. Он особенно заботился об устроении церковного благолепия. Он создал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосий в 1685 году посылал своих певчих. Заботясь о духовном возрастании насельников обители, святой игумен, сам строгий подвижник, устроил в 1680 году, недалеко от обители на острове Михайловщине, небольшой скит для братьев, желавший уединения. Он назначил туда устроителем и наместником одного из самых ревностных иноков обители, иеромонаха Иова Апалинского. В бытность святого Феодосия игуменом Киева Выдубицкого монастыря ему пришлось пережить тяжелые дни. Вместе с другими игуменами он был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и Оршанским, в измене русскому правительству и в мнимой переписке с изменниками России. 20 сентября 1668 года святому Феодосию пришлось давать объяснение по этому делу. 17 ноября 1668 года клевета была обнаружена, и святой Феодосий вместе с другими игуменами получил прощение. Преосвященный Лазарь оценил высокое духовное качество святого Феодосия и приблизил его к себе. Он называл его овцой стада Христова, научившейся покорности, и пророчески желал, чтобы имя святого Феодосия было написано на небесах. Когда в 1679 году Преосвященный Лазарь стал местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове. В качестве наместника местоблюстителя Киевской митрополии святой Феодосий принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании епископа Гедеона Четвертинского митрополитом Киевским и вместе с Иеронимом, игуменом Переяславским, был послан в Москву с извещением об избрании. В Москве оба представителя были приняты с почетом и уважением. Результатом этого посольства было воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. В 1688 году святой Феодосий был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря на место почившего архимандрита Иоанникия. С того времени вся деятельность святого переносится из Киева в Чернигов. Это назначение состоялось главным образом по желанию Преосвященного Лазаря. Святому Феодосию пришлось немало потрудиться над благоустройством Елецкой обители. Так как монастырь этот, еще не оправившийся после опустошения иезуитами и доминиканцами, был весьма беден и неустроен. Трудами святого Феодосия удалось достигнуть в продолжение 2-3 лет для Елецкой обители благосостояния, вполне обеспечивавшего ее существование. Святой и в своей новой должности оказывал всемерное содействие Преосвященному Лазарю во всех важных делах. Он участвовал в составлении соборного ответа московскому патриарху Иоакиму на его вопросные грамоты об отношении Киевской митрополии к Флорентийскому собору и в обсуждении вопроса о времени при осуществлении святых даров, поднятых на этом соборе. Когда же патриарх не удовлетворился этими ответами, и в Москву в начале 1689 года был послан батуринский игумен святой Димитрий Туптало, будущий митрополит ростовский, святой Феодосий ездил с ним в качестве представителя от Преосвященного Лазаря. Ему поручено было передать патриарху ответное письмо и выяснить недоразумение. 11 сентября 1692 года святой Феодосий был торжественно хиротонисан в архиепископа в Успенском соборе Московского Кремля. Об управлении святителем Феодосием Черниговской епархии сохранилось мало сведений. Особенное внимание святитель обращал на пробуждение и поддержание в пастве духа истинного христианского благочестия. Глубокая вера в промысл Божий, деятельное стремление к святости, искренняя любовь к монашеским подвигам, всегдашняя заботливость о спасении своей паствы, отеческое внимание и снисходительность к подчиненным, суд справедливый и милостивый были отличительными чертами архипастырской деятельности святителя Феодосия. Он ревностно заботился о созидании храмов Божиих и об устроении иноческих обителей. Дух его несказанно радовался при виде благолепия этих мест славы Божией и спасения ближних. В самом начале его святительства, по его благословению, был создан Печерский девичий монастырь, и он сам освятил храм этой обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1694 году по его благословению был основан Любецкий скит в 2 верстах от Любича. В 1694 году святитель освятил в Домницком мужском монастыре храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а летом 1695 года величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине горы Болдинской, близ древнего Ильинского монастыря. При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается особый подъем в усилении иночества. Святитель уделял также большое внимание духовенству и был строго разборчив при выборе кандидатов в священство. Он особенно покровительствовал черниговским духовным школам, приглашал в них из Киева ученых-монахов, среди которых был святой Иоанн Максимович, будущий митрополит Тобольский, сделавшийся впоследствии помощником и преемником святителя и устроителем черниговских духовных школ. По представлению Преосвященного Лазаря 3 сентября 1693 года управление Черниговской епархии святителем Феодосием продолжалось недолго. Чувствуя приближение смерти, он вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свияжского монастыря святого Иоанна и возвел его из иеромонаха в архимандрита Черниговского Елецкого монастыря. В новом архимандрите он заранее готовил себе преемника. 5 февраля 1696 года святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе за правым клиросом в особо сделанном для того склепе. Впоследствии его преемник святитель Иоанн Максимович построил над его гробом кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах в благодарность за чудесное исцеление от тяжкой болезни. С тех пор благоговейное почитание святителя Феодосия становилось все распространеннее. О необычайной скромности святителя Феодосия, как особом благодатном даровании, свидетельствовала вся его подвижническая жизнь и сокровенная помощь тем, кто возносил ему молитвы. В 1895 году, ввиду того, что в православном народе все более и более возрастала и утверждалась уверенность в святости святителя Феодосия, через совершавшееся у гроба его чудесное исцеление, Святой Синод нашел благовременным приступить к необходимым распоряжениям для удостоверения о нетлении тела святителя Феодосия и о чудесных действиях, совершающихся при гробе его над верующими. Ближайшее обследование сего дела Святой Синод возложил на Преосвященного Иоанникия, митрополита Киевского, и местного епископа Антония, который, присоединив к себе викария Черниговской епархии и епископа Петерима, ректора Черниговской семинарии, члена Киевской духовной консистории протоиерея Преображенского и двух протоиереев из местного соборного причта, 5 июля 1895 года прибыли в пещеру при Борисоглебском храме Черниговского кафедрального собора. И по совершении здесь панихиды по святителю Феодосию произвели подробное освидетельствование гроба, одежд и самого тела святителя Феодосия. Тело святителя благодатью Божией сохранилось нетленным, несмотря на пребывание в течение 200 лет в пещере Борисоглебского храма, не отличающейся, притом сухостью. Независимо от всего, преосвященные Иоанникий и Антоний вместе с другими означенными духовными лицами, пригласив лиц, испытавших на себе или на своих сродниках чудесное исцеление заступлением святителя Феодосия по молитвенным призываниям благодатной его помощи, собрали от них под присягой показания о действительности совершившихся над ними чудотворений. Таких событий было обследовано ими 49. И в 1896 году, по определению Священного Синода, святитель Феодосий был причислен к лику святых. Нетленное тело его было признано святыми мощами. Было положено составить ему особую службу, а до времени составления отправлять ему службу общую святителям, память же святителя праздновать, как в день представления 5-18 февраля, так в день открытия его мощей, 9-21 сентября.